Чтобы не жить на птичьих правах и в постоянной опасности, скитальцем-разбойником, врывающимся в чужие угодья и опустошающим их, Яков должен был вступить в полюбовные сделки с людьми Баала и покупать у них права на выпас за определенную плату, выправляя письменное разрешение выгонять стада на жневье или на пустоши. Последних, однако, в этих горах становилось тогда все меньше и меньше. Мир и процветание царили уже давно, дороги были оживлены, горожане-землевладельцы наживались на караванной торговле, на складских, перегрузочных и охранных пошлинах с товаров, которые шли из страны Мардука через Дамаск и по дороге восточнее Иордена следовали через эти места к Большому морю, а оттуда в страну Ила или в противоположном направлении. Они приобретали все новые земли, сажали на них купленных или долговых рабов, и доходы с земли обогащали горожан помимо торговой наживы, так что они могли, сужая деньги, подчинять себе, как сыновья Ишулану, Лавана и свободных крестьян. Заселялось, распахивалось новина. Выгонов оставалось не так уж много, и постепенно земля стала непоместительна для Иакова, как некогда стали непоместительны для Авраама и Лота луга содомские. Ему пришлось разделиться. Большая часть его стад пошла, согласно договору, не здесь, а севернее, на расстоянии 5 дней пути, там, где прежде жил Иаков, в богатой ключами Шекемской долине, и обычно там пасли скот сыновья Лии, от Рувима до Завуалона, а с отцом оставались только 4 сына, Валы и Зелфы, и 2 отпрыска Рахили. И это напоминало знаки зодиака, из которых тоже только 6 видны одновременно, а другие 6 скрыты от глаз. Таковое сходство и не преминул отметить Иосиф. Это значит, что сыновья Лии не являлись к отцу, когда близ Хеврона шли какие-то особые работы. Например, что даже важно, во время сбора урожая. Но большей частью они находились на расстоянии от 4 до 5 дней пути. Это столь же важно, и поэтому-то и сказано, что мальчик Иосиф жил сыновьями служанок. Что же касается работы, которую Иосиф выполнял с братьями в поле на пастбище, то ею он занимался не каждый день. Не следует преувеличивать ее значение. Не всегда он пас скот или пахал под озень мягкую от дождя землю, а только от случая к случаю, между прочим, когда у него появлялось такое желание. Его отец Иаков оставлял ему много свободного времени для более возвышенных занятий, которые сейчас предстоит описать. Но как он трудился с братьями, если уж с ними трудился, как их помощник или же как надсмотрщик над ними? Это было до неприличия неясно братьям, ибо понукаемый ими, и притом довольно грубо, как младший, он хоть и оказывал им мелкие услуги, но держался с ними не как равный с равными, не как единомышленник и участник содружества противопоставляющих себя старику сыновей, а скорее как отцовский посланец и представитель, так что они не любили его общество, но с другой стороны и сердились, когда он, стоило ему захотеть, оставался дома. Учение. Что он там делал? Сидел со стариком Елизиром под божьим деревом, высоким тербинтом по соседству с колодцем, и занимался науками. О Елизире люди говорили, что он походит лицом на Авраама. По сути, они не могли этого знать, ибо никто из них не видел предка халдеянина, а века не сохранили никакого образа и подобия его внешности, и утверждение насчет сходства с ним Елизира следовало понимать только в обратном смысле. Тому, кто хотел представить себе первостранника и друга Бога, могли, пожалуй, помочь черты Елизира. Не потому, что они были величавы и полны достоинства, как вообще вся стать его и повадка, а по той главным образом причине, что была в них какая-то спокойная безличность, какая-то божественная нехарактерность, позволявшая придать его образ достопримечательной неизвестности первобытных времен. Он был почти одних лет с Иаковом, немного старше его, и сходно с ним, одеваясь наполовину как бедуин, наполовину по образцу людей Синьяра, носил платье с бахромой и оборками, кушаком, за который засовывал письменные свои принадлежности —